Мысль, может быть, не относящаяся к Гамлету. Гамлет должен быть узнаваем многими, ведь он прост. Гамлету не повезло, его играли очень часто люди посредственные, сытые от искусства. Я никогда никому не отказываю возможности стать Мочаловым или Михаилом Чеховым. Вот поэтому я и говорю, мой Гамлет должен как можно в большее количество людей вселить веру в свои силы. Через год играть Гамлета — это приказ? За год изучить пьесу, роль, сделать ее и знать все про эпоху, про Гамлета и про Шекспир. Арльская трагедия. Начинает вырисовываться главная моя тема в этой задумке. Для меня это чрезвычайно важно, так как я углубляюсь при этом и в другие идеи, и в другие планы, уточняю и развиваю их. Итак, в чем же моя главная тема? Как-то я уже записал о том, что для меня важно углубиться в природу человека, чтобы узнать причины всех поступков отдельной личности. Ван Гог вынашивает идеи товарищества художников, которые превратят, в конце концов, обывательский городишко Арль в художественную столицу мира или, в крайнем случае, Франции. Мысль прекрасная и дерзкая. Она проста и легко осуществима, как у Достоевского в «Смешном человеке». А между тем, так это просто, в один бы день, в один бы час, все бы сразу устроилось. Его идея проста и гениальна в своей простоте и близости к осуществлению. Но, вот с этого «но» все и начинается. В чем тайна, в чем искусство? Гоген сдирает с Ван Гога одежки одну за другой, постепенно и очень решительно. Ван Гог сопротивляется, но под напором логики снимает их. И вот когда он почти уже совсем голый, мы дошли до примитивных причин его философских и организаторских поступков, это и есть моя цель. Начинается сумасшедший бунт против Гогена. «Я здоров духом, я святой дух», — швыряет бокал абсента, появляется в его поведении таинственность и зловещность. Загадка с бритвой. Бурное объяснение во время Мистраля и так далее. Мало того, Ван Гог и в сумасшедшем доме обороняется от уехавшего Гогена. Он требует сначала, чтобы его поместили в общую палату, умывается в помойном ведре. Сумасшедший? Да, конечно, но... Последний монолог Ван Гога — это не Шекспир, как я думал раньше. Это выше. Он должен зачеркнуть всю логику Гогена. Все должно быть так убедительно и страстно, чтобы логика рухнула сама собой. Линия Ван Гога ясна пока что, но что же делать с Гогеном? А с Гогеном получается еще интересней. Попробуем разобраться и в линии Гогена. Страшная месть. Шекспир и мое стремление разобраться в людях. Достоевский — русская душа. Меня вдруг заинтересовала проблема человеческой подлости. Гоголь, Шекспир, Мюссе, Достоевский, Пушкин и вся русская литература вообще. Добро и зло — вот извечные темы, волновавшие передовые умы во все времена. В последнее время все чаще одолевают тоскливые мысли о будущем в театре «Современник». Очень боюсь остаться непонятым, непрочитанным. Боюсь, что меня втиснут в привычную для них типажность, и я стану рядовым комиком. Если «Вишневый сад», то я обязательно Яша. Если «Мольер», то Бутон и так далее. К Ефремову идти, откровенно говоря, не хочется. Хочу быть независимым, хочу быть свободным от ученичества и заискиваний перед кем бы то ни было.